Глава 76. Похищение. Мы с Соней мотались на заднем сиденье власикового Мерседеса. Рядом со мной сидел тот самый противный охранник Сергей, что припирался с Машкой на пляже. И бдительно косил глазом. Вдруг я, как показывают в фильмах, захочу накинуть на шею сидящему передо мной Власику удавку? Или достану из-за пазухи случайно завалившийся туда пистолет? Когда несколько минут назад машина резво спустилась прямо к пляжу по мощенной булыжником дорожке, я думала, что в ней с Власиком сидит Машка. Охранник ему по телефону обстановку доложил и даже сказал про то, что мы просили арестовать Анжелу за убийство. Правда, добавил, что считает это враньем. «Садитесь в машину», — сказал Власик, показывая на заднее сиденье. «И ты с ними», — кивнул он Сергею. «Но Маша...» — начала я. «Маша ждет нас наверху. Быстро! Я еще должен найти Анжелу и проверить ваши показания», — сказал Власик. На нем не было лица. И я сделала глупость. Села в этот проклятый автомобиль вместе с Соней. Соня все это время молчала, что для нее было странно. Никакая Машка, конечно, нас наверху не ждала, а Власик просто заблокировал двери, нажал на газ, и мы рванули к выходу на полной скорости. Я прокричала все эти глупости. «Куда вы? Остановите немедленно, мы хотим выйти!» Но Власик обернулся и бесцветно сказал. «Сидите тихо, я делаю это ради вашей безопасности, тут вам оставаться нельзя». Охранник уперся мне в бок кругляшком пистолетного дула, и я поняла, что мы с Соней попались, как две птички. Через полчаса выяснилось, куда нас везли. Домой к Власику. «Влас, твоя жена убийца! Ты думаешь, ее дом самое безопасное для Сони место?» Отчаянно воскликнула я. «Ее здесь нет», — ответил Власик. Ворота разъехались, он подкатил к самой двери дома. Я прикинула, шансов добежать до выхода, не говоря о том, чтобы открыть сразу захлопнувшиеся ворота, у нас не было. «Заходите». Власик открыл дверь и повел нас вглубь дома дизайнерскими коридорными лабиринтами. В комнату, куда он нас завел, мы с Машкой во время визита к Анжелке не заходили. Это был кабинет, выбивающийся из тотального хай-тека дома. Массивный книжный шкаф, напротив него большое зеркало от пола до потолка, так что казалось, книги везде. Старинный письменный стол, резной деревянный буфет. Мы с Соней сели на зеленый кожаный диван. Власик, кивнув охраннику, чтобы тот вышел, подвинул стул и уселся напротив Сони. «Ты понимаешь, что фактически похитил несовершеннолетнюю девочку и заодно симпатичную молодую женщину?» Начала я. Когда-то я читала, что на похитителей нельзя орать. С ними надо разговаривать спокойно и по возможности доброжелательно. Власик махнул рукой. «Помолчи, дело срочное, потом разберемся». И мягко обратился к Соне. «Детка, ты уверена, что коробку рикотты в отель принесла именно Анжела?» «Уверена», — с вызовом ответила девочка. Она демонстрировала удивительное самообладание. «Я даже знаю, где она взяла яд». «Допустим, а на обрыве ты кого-нибудь видела?» Власик пристально вглядывался в лицо Сони маленькими умными глазками. «Видела», — сказала она. «Кого?» Мне показалось, Власик, задав этот вопрос, напрягся. «А я нет. Соня же сказала, что не разобрала, кто это был». Но дочка Игоря медлила, потом заглянула из-под лобья Власику в глаза и сказала коротко. «Вас». Я замерла. «Подожди, Соня», — начала я, но Власик остановил меня движением руки. «Ты не могла меня видеть», сказал он. «Вот и могла». Дурочка Соня лезла прямо на амбразуру, и я отчаянно прикрикнула. «Замолчи!» Но Власик усмехнулся. «Ты не могла меня видеть, потому что я был в маске. Я сейчас вас узнала, по голосу. Я сомневалась, а теперь уверена, это были вы». «Плохо», сказал Власик. «Очень плохо». «Соня ошибается. Было темно, она никого не разглядела». С нажимом сказала я, жалея, что не могу пихнуть девчонку как следует. «Она не ошибается», — перевел на меня глазки-бусинки Власик. «Это я убил ее отца. Давно надо было, но тут получилось случайно». Мы с Соней молчали. Соня от шока, она явно не понимала, насколько все серьезно. Я, лихорадочно перебирая пути к спасению. Если убийцы признаются заложникам в своих преступлениях, значит, они не собираются оставлять их в живых. Надежда была на Машку, и значит, единственный шанс – тянуть время. Тут у нас нарисовалась неожиданная помощница. Сначала у Власика запищало что-то в телефоне. Очевидно, пришел сигнал, что кто-то въехал на территорию. И почти тут же распахнулась дверь. Анжелка всегда была девочка-пуля. «Вот ты где! Я звоню, звоню!» Начала она атаку с порога и с ужасом уставилась на нашу компанию. «Что они здесь делают?» – закричала она. «Ты с ними заодно? Они все врут! Врут! Хочешь в тюрьму меня упечь?» Власик встал. «Успокойся, Анжела», – сказал мягко. «Я не дам посадить тебя в тюрьму, обещаю. Пойдем, дорогая». Он любовно приобнял ее за плечи, обернулся к нам. «Сидите здесь тихо, без глупостей». Вышел с Анжелкой и закрыл дверь на ключ. Я бросилась к окну. Оно выходило на обрыв. «Не спрыгнешь». Кинулась к письменному столу. Вдруг где-то валяется запасной ключ. И, роясь в ящиках, выговаривала Соня. «Детка, не зли его. Зачем ты сказала, что его видела? Скажи, пошутила, ошиблась. Ты что, не понимаешь, как это опасно? Он все равно нас убьет». Неожиданно спокойно сказала Соня. «Пусть хотя бы знает, что мы знаем. Тетя Лена, не бойтесь. Умирать не страшно. Это как в компьютерной игре. Мы просто перейдем на другой уровень». У меня брызнули слезы. И я какое-то время стояла над ящиком, чтобы они стекли. Бедная маленькая запутавшаяся девочка. Власик вошел неожиданно. Я не успела отскочить, но он даже не разозлился. «Лена, сядь», — сказал застывшим лицом. «Там нет запасных ключей. Полинку с Костиком, Ваню, тоже ты?» — спросила я, хотя знала ответ. Власик наклонил голову. «Не будь дурой, тебе это не идет». Тут у него снова заверещал телефон. Потом появилось изображение. Машка совала свою физиономию в камеру перед входом. «Власик, пусти меня!» — кричала она. «Я знаю, что Соня и Лена у тебя. Я пришла одна, без оружия, ха-ха. Просто пусти меня к ним». «Машка, не надо!» — закричала я. Но Власик сказал. «Заходи, Сергей тебя обыщет и проводит». Сердце у меня заколотилось, кровь прихлынула к лицу. Наш последний шанс сам шел ко льву в пасть. «Дурочка, что она делает?» «Ворота открылись, но тут нет никакого Сергея», — сказала Машка. «Сбежал, наверное, твой подручный». «Тогда иди к дому, встречу». Власик поглядывал на часы. Такое впечатление, что он тоже зачем-то тянул время. «Пошли», — сказал он нам. В коридоре он толкнул какую-то дверь. За ней была еще одна голубая комнатка с диванчиком и огромным телеком. «Сиди здесь», — приказал Соне. И кивнул мне. «А ты со мной». «Я Соню не брошу», — сказала я. «Не нужно девочке это видеть. Пошли». «Идите, тетя Лена», — сказала Сонька. «Я телевизор посмотрю». Я изумилась ее выдержке, которая граничила с идиотизмом. «Что ж, может, такая реакция самая правильная». Власик запер за девочкой дверь на ключ. «Отпусти ее, а!» — сказала я ему в коридоре. Тот пожал плечами. Машка стояла у двери с решительным лицом. «Зачем ты?» — начала я, но она шикнула. «Шш! Не мельтеши! Идите за мной!» — сказал Власик. И мы шагнули в гостиную. Анжелка сидела в кресле, как живая. Казалось, просто спит, только голова чуть слишком повернута в бок. «Она не мучилась», — сказал Власик, будто успокаивая себя. «Даже не почувствовала. В Чечне научился. Ты ж в штабе служил», — сказала я. «Ага, как Данила Багров. Много мы там в штабе наслужили. Настреляли, голов насворачивали». Посмотрел с неожиданной нежностью на притихшую сбитым воробышком Анжелку. «Не мог я ее в тюрьму. Чтоб там с ней такое было. Знаем, проходили». Он отвел глаза и добавил. «Больная, конечно, была на всю голову. Но это он ей башку свернул, не я». Я замедленно подумала, как часто убийцы находят других виноватых. Изнасилованные девушки виноваты в том, что носили короткие юбки, покалеченные в драке в том, что сказали неосторожное слово. Игорь свернул Анжелке мозги, и поэтому Власик свернул ей шею. Логично. «Давно ты про нее знал?» – спросила Машка. Она даже не заорала, просто отвернулась в сторону. Получается, человек и вправду ко всему привыкает. «Пойдемте, пусть лежит, спокойно», — сказал Власик. Мы вернулись в кабинет и расселись, как старые друзья, похожие на доисторических чудовищ кресла. «Пить будете?» — спросил Власик, подходя к массивному, надутому от важности деревянному комоду. Я дернула бы водки, но понимала, на всякий случай мозги лучше держать чистыми, мало ли. И мы с Машкой, не сговариваясь, отрицательно мотнули головами. «А я, пожалуй, уж с чего начал?» Власик открыл резную с узорами дверцу, достал виски, стакан. «Я на камере Анжелку увидел. В Полинкином отеле. Там одна камера все же записывала. Ну, я записи изъял. Еще до полиции. Думал, Полинка выдумывает. Сама хочет Марину извести, чтобы замуж побыстрее выскочить. За вдовца. Включила там. Опа! Моя женушка с коробкой. Соперниц уничтожает. Запись стер. Анжелки навалял. Машка подняла брови, и Власик чуть дрогнул губами в усмешке. Фигурально выражаясь. «Почему же ты ее не остановил?» «Пытался. Мне показалось, она поняла. А потом все так завертелось. За что ты убил Игоря?» «Маша, это длинная история. Мы не торопимся». Власик посмотрел на часы. «Несколько минут есть. Он меня подставил, понимаешь? Попросил, я бы за него сел, не вопрос. А он просто кинул. Денежки нашего банка по-тихому вывел. Из России сбежал. А меня сделал виноватым. Потом передачки в тюрьму слал, охрану подмазывал. Но я сидел в камере на 16 человек, с парашей в углу, 2 года, а он гулял на воле. Маринку довел до алкоголизма. Да что говорить, сволочь он был». «Как же он тебя после такого на работу взял, начальником своей охраны?» – удивилась Машка. Власик хмыкнул. «Ха, до идиотизма верил в силу своего обаяния. Не мог представить, что его, такого прекрасного, кто-то может не любить». «Но ты же сказал, получилось случайно, не хотел убивать?» – спросила я. «Мне очень хотелось разговаривать. Понятно, какой следующий номер программы запланирован у Власика после разговора». «Ну как случайно?» Он сделал большой глоток.